только не в самих себя. Люди жертвуют свою драгоценную энергию, не зная, как ею распорядиться. Любому фетишу, неважно, как он называется, человек, бог, растение, зверь или дьявол, ибо настоящее имя во все времена и на всех континентах у него одно – зеркало, вогнутое зеркало, предназначенное исключительно для того, чтобы собирать и отражать энергетические лучи своих обожателей, возвращая их на землю небесным чудодейственным огнем, при виде которого умиленная толпа рухнет ниц и вознесет хвалу милостивому и всесильному Богу, ниспославшему чадам своим великую благодать. Вот это-то сфокусированная в единый луч энергия многих «я» и есть тот магический жезл, по мановению коего пространство раскрывается в иное измерение, а время застывает в золотой лик вечного настоящего, королевский скипетр истинного властелина мира, сокровенного, вездесущего, заключающего в себе всю вселенную эго. Непересыхающий источник, который вбирает, но ни в коем случае не берет, ибо могущественное «я» тут же превратилось бы в немощное «ты». Воистину, хула на великий дух сей – единственный грех, который не будет отпущен вовеки. Людей и богов, прошлое и будущее, призраков и демонов вбирает сия бездна, бросая на их иллюзорную жизнь лучезарный отсвет немеркнущего магического настоящего. Но наиболее полно эта неведающая границ сила являет себя в том, кто сам велик. Она всегда направлена внутрь, наружу никогда. Все, что вовне, немедленно становится огородным пугалом. Итак, безумная абракадабра шарлатана и на сей раз обернулась вещим пророчеством. Все сказанное им об оставлении грехов исполнилось слово в слово. Да и мастер, наконец, найден. Это сам Леонгард. Подобно тому, как крупная рыба прорывает сеть и ускользает сквозь это отверстие от верной смерти, так и Леонгард прорвал хитросплетение судьбы и ускользнул сквозь себя самого от наследственного проклятия. Отныне те, кто захотел бы последовать за ним, могли бы с полным правом назвать его спасителем. Сейчас он очень хорошо понимал, что все – грех или греха нет вовсе, ибо совокупность всех «я» – это общее эго. В самом деле, может ли существовать в этом мире хоть одна женщина, которая не была бы его сестрой, или любовь, которая не являлась бы инцестом? Значит, убивая самку, малого и ничтожного зверя, мы убиваем свою мать и одновременно самих себя? Разве наше тело не унаследовано от миллионов живых тварей? Только великое эго и ничто иное предопределяет судьбу. В этом великом зеркале отражаются бесчисленные «я», большие и малые, светлые и сумрачные, злые и добрые, веселые и печальные. И оно пребывает в нерушимом, безмятежном покое, и ни радости, ни страданию не дано смутить его. И в прошлом, и в будущем остается оно вечным настоящим. Первопричина – причина самого себя. Оно не подчиняется никаким законам, кроме своих собственных. Подобно солнцу, кое не тускнеет и не коробится от того, что его отражение плавает в лужах или среди бушующих волн. И пусть все воды иссякнут или же прибудут в ливнях проливных, оно от этого не зайдет позже и не взойдет раньше. И там, где есть эго, нет места для греха. С коварным невидимым врагом, мечущим из тьмы отравленные стрелы, покончено. Боги и демоны отныне мертвы, окалели, подобно летучим мышам, извлеченным из своих мрачных убежищ на яркое полуденное солнце. Леонгард видит своих воскресших родных, мать с ее беспокойно бегающими глазами, парализованного отца, сестру и жену Сабину. Теперь они всего лишь тени, такие же, как и он сам в разные периоды своей жизни. Дитя, мальчик, юноша, мужчина, но истинная его жизнь неприходящая. Она, как и его я, лишена какой бы то ни было заключенной формы.